Глава 14. Уютно ее назвать трудно, согласилась я. Тут, похоже, даже чайника нет. Нам не разрешают есть в подсобке, пояснила управляющая. Целый день бегаете голодными? Возмутилась я. Ваш хозяин очень добрый человек. На обед отводится 20 минут. Можно заскочить в Бургер Плаза, вздохнула Елена. Напротив нас дверь. Там дешевле, но очень однообразно. Картошка фри, гамбургер, пирожок с клубникой. Через неделю надоедает. — А у вас более разнообразное меню? — подхватила я удачно завязавшуюся беседу. Елена быстро взглянула на дверь. — Вы кто? — Даша, знакомая Иры, — улыбнулась я. — Жаль, что она заболела. Ирочка не сказала, что с ней? — Аппендицит, — ответила Елена Михайловна. — На работе 10 дней не появится. Ей вчера сделали операцию. Ирина очень ответственный человек. Попросила врача звякнуть мне на мобильный около 1 часа ночи. Честно говоря, я была поражена. — Чему? — не замедлила спросить я. — Аппендикс может воспалиться у любого человека. Меня поразил не факт болезни, хотя он тоже необычен, — вздохнула Елена, — а сам звонок. Не ожидала, что Ирина знает мой номер. Меня охватило недоумение. — Вы же сменяете друг друга. Неужели не обменялись номерами? Елена Михайловна закинула ногу на ногу. — Ирина чрезвычайно закрытый человек. Робот, механизм без эмоций. Работает в фасоли не первый год, но я о ней ничего не знаю. Остальные, кстати, тоже. Идеальная служащая, мечта любого хозяина. 100-глазый управляющий, от нее невозможно ничего скрыть. К Ирине никогда не приходят ни знакомые, ни подруги. Она не опаздывает, не пропускает работу и действует четко по инструкции, не дает ни малейших послаблений персоналу, каждую смену педантично заполняет листок нарушений. Мне из-за нее постоянно от хозяина влетает. — Вы в одном статусе? — поинтересовалась я. Елена тяжело вздохнула. — Должность называется красиво, управляющая. Но на самом деле ты розга для официанток, боксерская груша для посетителей, девочка для битья Леонида Петровича, владельца кафе. Смена 12 часов, мы с Ириной работаем по очереди. Леонид придумал жесткую систему штрафов. Кое-какие его карательные меры правильные. Ну, например, приказ мыть руки после посещения туалета. Наши официантки не очень чистотой заморачиваются. Если я замечаю, что кто-то руки не ополоснул, обязана отметить имя неряхи в листке, сдать его после смены, а у девчонки в конце месяца из зарплаты произведут вычет. Вот там у окна висят правила. Хотите, прочитайте. Занимательный документ. Я повернула голову и прищурилась. Опоздание на работу за каждые 5 минут 10 рублей. Грязные руки 20 рублей. Курение во дворе 30 рублей. Обувь не по форме 50 рублей. Отсутствие формы 200 рублей. Грубость клиенту 1000 рублей. Еда в комнате отдыха — 300 рублей. Использование служебного телефона в личных целях — 300 рублей. Употребление алкоголя, наркотиков — немедленное увольнение. Пропуск работы без справки от врача — немедленное увольнение. — Здорово, да? — хмыкнула Елена Михайловна. — Концлагерь. Вроде 10-ка небольшая потеря, но к концу месяца ползарплаты тю-тю. — Это к ваш Леонид Петрович останется без работников, от него все убегут, — не одобрила я сурового владельца фасоли. — Ошибаетесь. В Москве безработица, — не согласилась Елена. Одна девчонка уйдет, на ее место сразу 5 просится. В столице много заведений общественного питания. Зачем молодым женщинам добровольное рабство у Леонида Петровича? — удивилась я. Елена Михайловна начала покачивать ногой в черной лодочке на высоком каблуке. — Так, да не так. Элитные рестораны, куда ходят богатые и знаменитые, ни одного служащего, даже уборщицу при сортире с улицы не возьмут. В первоклассные заведения требуются люди, имеющие не менее 10 классов образования, хорошие рекомендации и знания английского языка в объеме, достаточном, чтобы обслужить иностранца. Добавьте сюда приятную, хоть и не модельную внешность. — Красавицам карьера официантки заказана? — с недоверием перебила я. — Всегда считала, что наоборот. Управляющая поправила завитую челку. — Скандал никому не нужен. Не дай бог посетитель на девчонку западет. Обычная внешность предпочтительнее. Если человек работает в трактире суперразряда, он держится за место. Всякие там быстробургеры и китайская лапша предпочитают нанимать студентов. Низший сегмент — стеклянный павильон Зюзюкина, где в меню пиво, водка, пельмени плюс люля-кебаб из мяса, которое поймали во дворе. Стрёмное место. Туда берут в основном гастарбайтерш. Ресторанов, подобных фасоли, не так уж и много. — Их полно, — уперлась я. — На одной улице с вами 4 штуки. — И все пустые. — терпеливо пояснила Елена. — Хозяева цены подняли, посетители туда не заглядывают. А у нас демократично, поэтому народу толпа. Ирина никому ничего не прощает. Непонятно, как она все заметить успевает. Я не могу одновременно за залом смотреть и на дверь туалета коситься. Потому к вечеру у Соловьевой лист нарушений целиком исписан, а у меня и на треть не заполнен. Леонид посмотрит и ну орать. Елена, плохо выполняешь свои обязанности, учись у Иры, у нее муха мимо носа не пролетит. Представляю, как Соловьеву не любят в коллективе, протянула я. Верно, согласилась Елена. Но ей на отношения людей плевать. Одно могу сказать. Соловьева никогда из-под тишка не действует, ничего личного не демонстрирует. Приметит непорядок, подойдет и скажет. Таня, чулки не прозрачные, а темные. Ты курила во дворе и опоздала на 8 минут с обеда. Татьяне остается лишь руками разводить. Сама виновата. Но так, чтобы тайком безобразие сотрудникам приписывать, нет. Ирина очень честная, до глупости. Месяца два назад она после закрытия ресторана нашла кошелек. В нем не было никаких документов или кредиток, только 100 000 рублей. Служащие ушли, Ира одна была. Могла себе деньги забрать, никто бы не узнал. Но Соловьева объявление на двери повесила и на нашем сайте. Бармен Коля, возьми да и скажи, стоит ли так беспокоиться, что упало, то пропало. Ирина ему в ответ. «Жизнь — улица с двусторонним движением. Как ты поступишь, так и с тобой будут. Честность — лучший способ сделать жизнь счастливой и избежать неприятностей». «С Ириной что-то случилось?» — спросила управляющая. Я замялась. «Я не болтлива», — продолжала Елена, — «но и не глупа. В первый раз Ирина заболевает, и через несколько часов, опять же впервые, здесь появляется ее подружка, внезапно решившая пообедать в фасоли. Вы бы не удивились?» Так что произошло? Ира жива? Я решилась на откровенность. Вчера вечером Соловьева ушла из дома и до сих пор не вернулась. Ее дочь, школьница, очень нервничает. Она, как и вы, уверяет, что у мамы нет ни подруг, ни близких знакомых. Девочка никогда не видела дома гостей. Ирина не устраивала праздников, вечеринок. Похоже на правду, перебила меня Елена. Ирка всегда вызывается работать 31 декабря. И в другие праздники спокойно выходит. Поэтому я считала ее одинокой. О дочери впервые слышу, она о ней даже не намекала. И в коллективе ни с кем близко не сошлась. Правда, у нас текучка большая, работа пахотная, почесать языком некогда. Но ведь что-то узнается случайно. Девушки хвастаются покупками, подарками от парней, цвет волос изменяют, новую губную помаду покупают. С любовником, мужем, родителями повздорят, всю смену носом шмыгают, отдых планируют, кредит берут. А Соловьева как автомат. Пришла, ушла. Никто ее злой, обиженный, радостный или в слезах не видел. Штирлиц рядом с ней отдыхает. Попытайтесь предельно точно вспомнить, что она вам сказала, — попросила я. Звонок раздался почти ночью. Вы, наверное, испугались? Мало кто обрадуется, если за полночь мобильный задергается, — заметила Елена. У меня мама с диабетом. Первая мысль, когда я трубку схватила, была, мамуле плохо. Но из трубки раздался мужской голос. Извините за беспокойство. Говорят из клиники по поводу Ирины. Елена Михайловна почувствовала невероятное облегчение, потом удивление. — Какой Ирины? — Соловьевой, из фасоли, — пояснил звонивший. — Ее увезли на операцию. — Господи, что произошло? — испугалась Елена. — Приступ аппендицита, — без задержки ответил врач. — Она просит вас завтра выйти на работу, заменить ее. Пожалуйста, предупредите начальника. Соловьева в клинике просит 10 свободных дней, бюллетень представит. «Пусть не беспокоится», — остановила доктора Елена. «Она за 2 года на моей памяти ни разу не болела. Имеет право спокойно лечиться». «Все?» — уточнила я. Елена кивнула. «Что-нибудь показалось вам необычным?» — наседала я. «Кроме самого звонка нет», — протянула коллега Соловьевой. Я кивала в такт ее словам. «Все бы ничего, но есть несколько штрихов, которые заставляют насторожиться». Ариадна Олеговна упомянула, что характер дочери окончательно испортился после того, как ей в 13 лет удалили аппендикс. Может ли у человека вырасти второй? Ладно. Предположим, Ира анатомический уникум. У нее с течением времени появился еще один аппендикс. Но Кузя по моей просьбе вчера поздно вечером проверил больницы и морги. Ни в одном учреждении Ирины Соловьевой нет. Хорошо. Допустим, в регистратуре напутали. Или ее привезли после того, как Кузя прошерстил врачебные записи. Но почему Ира не предупредила Катю? Мать забыла о дочери? Ей успели дать наркоз, и она последним усилием уходящего сознания вспомнила о работе, но не о своей девочке? Оставила Катю мучиться в неведении? — Более ничего не знаю, — расстроенно сказала моя собеседница. Дверь в комнатушку приоткрылась, всунулась девушка, кудрявая, как барашек. — Елена Михайловна, там посетитель скандалит. Он заказал котлеты из курицы с жареной картошкой. Ему их подали с гречей. Съел спокойно, а сейчас говорит. — Не хочу платить, не то принесли. Управляющая встала. — Иду на то. Барашек исчез, я протянула Елене Михайловне визитку. Вдруг что-то вспомните или услышите Соловьевой. Звоните мне в любое время. Елена положила карточку в карман юбки, мы вместе вышли в зал, управляющая отправилась утихомиривать скандалиста, а я выбралась на улицу, порадовалась неожиданно яркому солнцу, глянула на часы и набрала телефон, который мне оставила Катя. — Алло! — кокетливо произнес высокий голос. — Сереж, ты? Не молчи! Я знаю! — Можно Катю? — сказала я. Голос сразу поскучнел. — Вы не туда попали. — Вы Соня? — спросила я. — Предположим, — ответила девочка. — Катя Соловьева сказала, что вы ее лучшая подруга, и вас не накажут за использование строго запрещенного мобильного. Меня зовут Даша. Хочется посмотреть на лицо отца, когда он увидит в моем дневнике запись. Болтала по сотовому, двойка за непослушание, — засмеялась Соня. — Директор живо дурака учителя выгонит, побоится папуськиных денег лишиться. Вам Катьку? — Да, если она рядом, — попросила я. Или пусть сама соединится с Дарьей. — Ну, я вообще-то типа сейчас занята, — протянула Соня. — А затем в кино иду. Мне стало тревожно. — Соня, где Катя? — На английском, — ответила девочка. — Уроки уже закончились, — отметила я. — Ой, надоело, отвяжись, — схамила Соня. — Хорош трезвонить, отвали. Мы с Катькой поругались. В ухо полетели частые гудки. Я нажала кнопку быстрого набора и слышала баритон Семена. — Привет. — А где Кузя? Зачем берешь его трубку? — удивилась я. — У нас новое дело? — поинтересовался Собачкин. — Где предоплата? Бесплатно только белочки в лесу бегают. — Не в деньгах счастье, — парировала я. — С ними легче, — возразил Сеня. — И любовь в обрамлении купюр крепче. — С милым рай в шалаше, — усмехнулась я. — Точно, — обрадовался Собачкин. — В особенности, если он стоит во дворе своего особняка и туда лакей таскает запеченную осетрину. На медне, сидя в приемной стоматолога, я взял от скуки в руки журнал и прочитал статейку. Автор советовала перед вступлением в брак проверить свои чувства, съездить вместе с женихом отдохнуть на море. 2 недели, проведенные на Сейшелах, и вы увидите все скрытые недостатки избранника. — Неплохой рецепт, — согласилась я. — Эх, ма, не там любовь исследуется, — закряхтел Собачкин. — Чего можно на Мальдивах, Гуа или в Турции, Египте не поделить? Куда жрать пойти? Лучше всего пожить в однушке в спальном районе со свекровью тещей на кухне. Живо ясно станет, каков градус чувства. — Когда твое агентство прогорит, будешь зарабатывать как семейный консультант. А сейчас передай трубку Кузе, — велела я. — Разоримся мы только в одном случае. Если начнем работать бесплатно, — отдрил Собачкин. — Так есть клиент. Расценки тебе известны. Автомат по выдаче информации работает отлаженно. Всунул купюру — получил ответ. Не всунул — отказ. Закон вселенской справедливости. Чтобы получить крошку, отдай песчинку, иначе нарушится равновесие в природе. Я доступно объяснил. — Более чем, — ответила я. — Клиент есть, предоплату отдам, и остальное тоже. Зови интернет-сыщика.